Не надо ли, Джерри, пройти еще врачебное освидетельствование? — спросила Джоан, когда Чарльз начал собирать бумаги. — Это не требуется, — ответил любезный братец. — Это я улажу. Он спрятал бумаги во внутренний карман пиджака и сказал уже совсем спокойно. — Страховка через пару дней будет утверждена. Джоан, дай-ка мне еще глоток виски на дорожку. Сунув в карман пистолет, он бросился в кресло и, глядя на Джерри, почти дружески сказал: «Ну вот, так-то, приятель, теперь можно побеседовать о чем-нибудь другом. Как тебе нравится в нашей Америке? Неплохая страна, не правда ли?» «Восхитительная», — ответил Джерри мрачно. «Это хорошо, что тебе здесь нравится». Чарльз получил рюмку виски, а Джерри — нежное признание. «Ах, Джерри, милый, как я теперь люблю тебя!» Джоан обвела руками шею своего притихшего супруга и, засунув кончиком языка жевательную резинку за нижнюю губу, запечатлела на его устах такой горячий поцелуй, что Чарльзу игра показалась чересчур правдивой. Черствый страховой агент не понимал, что поцелуй — явление чисто анатомическое, и что для соприкосновения двух пар напряженных губ требуются лишь эластичные и чувствительные мышцы. Хотя Джерри был в этом анатомическом спектакле всего лишь пассивным статистом, Чарльз осудил обоих, ибо и он понимал, что для поцелуя требуется две головы. — Меня тошнит! — кричал он. — Перестаньте лизаться, черт побери! Джоан, ты совсем спятила? У меня из-за вас в животе швы разойдутся. Дистанция между супругами увеличилась. Чарльз выпил виски и собрался уходить. В дверях он обернулся, чтобы еще раз сказать сестре: «Помни же насчет машины, не отступай». Джоан утвердительно кивнула головой и пожелала дорогому брату самого наилучшего здоровья. После ухода Чарльза наступила минута молчания, когда Джерри без сил опустился в кресло и задумался о значении сделанного им шага. Все произошло так быстро, слишком быстро. Он чувствовал себя победителем по милости Господней. И вот у него уже нет своей воли. Человек, который исцелял спинные хребты людей, теперь сам оказался без хребта. «Ох, как у нас тихо!» — воскликнула, наконец, Джоан и включила радио. «Я терпеть не могу тишины. Джерри, ты все так же любишь меня?» Муж молчал. Джоан забралась к нему на колени и продолжала: «Теперь, когда жизнь ты застраховал, нам необходимо купить машину, чтобы твои родственнички смогли поскорее воспользоваться моей страховкой», — сказал Джерри с горечью. — «Нет, Джоан, эта игра заходит слишком далеко». — «Какая игра?» — «Это принудительная игра». — «О чем ты говоришь, Джерри? В нашем доме никакого принуждения не бывает. Все происходит добровольно, потому мы и любим свободу. Но автомобиль нам необходим. Передвигаться по улице безопаснее, когда сидишь в машине. Скажи, милый, мы купим машину завтра же?» «На какие деньги?» «Ну, Джерри, милый, неужели ты до сих пор ничему не научился? Деньги не нужны, если ты можешь купить в кредит». «А кто будет водить машину?» «Ты, конечно. Мне не дадут прав. У меня слишком плохое зрение. Это ровным счетом ничего не значит. Разумеется, Чарли все устроит. Он знаком со всей полицией. Чарли пользуется таким влиянием.